رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والله الله سبحانه وتعالى господу миров мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, мы продолжаем наши уроки насчет семейной жизни в исламе. И семейной жизни в исламе, конечно, он очень большой урок. И по просьбе некоторых братьев просили, когда вчера было уже узаконено то, что нельзя бить, нельзя трогать ребенка, они начали спросить, а что делать-то с ним? То есть у нас единственный там был, как называется, единственная возможность была. Метод один, единственный. И этот метод у нас был, и сейчас этот даже не остался. А что делать-то с детьми? Они же там невоспитанные. То есть их как надо воспитать тогда? Начали спросить, начали волноваться, как они сейчас, как мы их сейчас будем воспитать. Конечно, уважаемые братья, я на этот вопрос буду отвечать. И, конечно, у нас методы очень разные. И методы воспитания у нас не только один или два метода. У нас несколько методов есть. И мы будем, исходя с там слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, также дела пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и после этого слова ученых, будем проходить, и несколько вещей, иншалла, сегодня будем посмотреть. И как нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел Джабира ибн Абдуллах, радиаллаху анху, как он бьет свой верблюд, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: не бей, что бьешь-то ему. Даже если верблюда нельзя бить, тем более уж свой собственный ребенок, уж является нельзя бить уважаемым братьям. Поэтому, исходя с этого, мы, иншаллах, сегодня несколько вещей будем смотреть. Ну, книга-то, которые об этом говорят, очень много. И методы очень много, просто надо думать и размышлять. И давайте посмотрим некоторые из методов. Первый метод — это является когда ребенок, мальчик или девочка, в чем-то ошибается, делает какой-нибудь неправильный поступок, то есть не будешь бить его, а поправляешь. Как поправляешь? Ты заставляешь делать какую-нибудь вещь. Он, допустим, ошибся, что-то сломал, с кем-то поругался, ты заставляешь, что? Его делать какие-то дела. То есть дома, на улице или что-то там, помогать и так далее. То есть необычный, который он делает, это один. Ты ему добавляешь, что? Какой-нибудь дел. И в этом вещи есть три пользы. Первый это не только детям, но детям с детьми уж полегче это. Первое это является то, что он знает то, что он сделал неправильную вещь, из-за этого заставляли его делать какой-нибудь там, допустим, мыть посуду, который, если он дома, допустим, не моет посуду, или, допустим, не убирается там, убирается там, или что-то заставляет, допустим, мусор кто-то выкидывает же дома, все равно кто-то выкидывает. Он будет выкидывать мусор, допустим, недели там. Это его должность за неделю. По-разному, у кого что дома. Это он знает то, что он ошибся. Но его никто там не бьет, не ругает, ничего не говорит. Просто будешь чуть-чуть поработать. Первый – это польза. Вторая польза – то, что он будет привыкать, научиться делать хорошие дела. Он же хорошие дела делает. Не заставляешь его просто так что-то делать, а заставляешь делать ему его хорошие дела. Третий, заставляешь его после плохой дела делать хорошие дела. На этом указывает хадис Абу Дар, радиаллаху анху, который передает нам ат-Тирмизи, рахимахуллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Иттакиллях, побойся Аллаха, где бы ты ни был». И после какой-то плохой дела сделай что? Хорошие дела. Ты стираешь его. Поэтому у нас в исламе очень много таких есть, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заставляет нас делать какие-то дела. Допустим, месяц Рамадан. Покушал или спал с женой, что надо делать? Поститься сколько? 60 дней. Сперва освободить раба. Если не можешь, то освободить раба. Это хорошие дела или нет? Ты знаешь, если делаешь это, то, что ты делал плохой какой-нибудь вещь, да? И после этого ты делал хорошие дела, после плохих. Если не можешь, то постишь. Будешь поститься сколько дней? 60 дней подряд. За какой-то там один день. То есть сделал плохое дело, есть у нас в исламе, заставляет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Не то просто заставляет голодовка, нет. Пост, который является, ты получишь за этот пост награда. Или не заставляет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля просто что-то там под солнце сидит, там 60 дней. Нет. Заставляет что? Поститься. А если не смог поститься, что надо делать? Говорит, корми бедняков. Так же или нет? То есть это у нас в исламе есть. И не только один вид. Несколько видов есть. Так же? Поэтому, когда там клятву сказал, когда поклялся Аллахом. То, что я буду делать так и не сделал. Есть там? Есть. Сколько? Что? 10 бедняков накормил. Или? Нет. Нет. А дети? Накормить? Нет. Одеть или накормить, или освободить одного раба. Так же? А если не сможешь, то 3 дня постишься. Если не сможешь, то 3 дня постишься. И у нас в исламе такие вещи есть. Это является тоже с детьми также им сказать. И это ты забираешь это от чего? Допустим, у тебя же так-то дети должны работать дома. Кто-то, как мы сказали, то, что у каждого из детей есть что? Должность какой-то. Должность. Но, а когда он будет работать, вот эта работа, либо он сам выбирает, когда работать, либо ты выбираешь ему от времени игры. То есть он сейчас должен играть, допустим, с 3 до 5 днем. Потому что он сделал что-то, ты еще делаешь ему? Либо сам выбирай любое время, либо я буду выбирать. Потому что ты и так занят с утра до вечера, и уроки у тебя, и школа, и там, не знаю что, там, надо домашнее задание делать. У нас остается что? Только время, когда ты играешь. Там, на улице, или с детьми, или с, там, не знаю что. Мы будем отнимать от этого там 3 минуты, 10 минут и так далее. Вот это является один из видов лечения. Один из видов лечения. Второй вид лечения, уважаемые братья, это что-то не давать ему, ребенку, там, не давать. Как третий год по хиджри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сразился с мушриком в битве Ухаде, потом, после Ухада что? Они возвращались, там большинство сподвижники, им было трудно, и через 3 дня что сказал пророк, саллям? Кто был на битве Ухад, завтра идет со мной где? На Хамра аль-Асад. Через 3 дня со мной идет где? На Хамра аль-Асад. И там, конечно, некоторые, которые не были с пророком, не вышли, некоторые лицемеры тоже сказали, мы тоже пойдем. Сказал пророк, нет. Нет. Вам такой награды не будет. Вам такой не будет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, никто не выходит со мной, кроме тот человек, который был со мной в Ухуде. В Ухуде был, он выходит. А другие не выходят. Это как? Там что было, куда они пошли? Они пошли там, чтобы мушрики, а? Догнать хотели их, показать то, что мы не слабы, мы все равно там, вы нас победили, конечно, но мы не потеряли силы, мы можем туда-сюда, там, чтобы дошел слух для всех арабов, то, что да, пророк там не умер, не там все там не задох, там все, оказывается, у него силы есть, за 3 дня, после 3 дней они вышли там показать себя, то, что да, мы будем там сражаться. Где вы вообще? Мы пришли, а вы нету, а вас нету. Чтобы так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел так сделать. И так и получилось. То, что они после этого даже побоялись, сказали. Только что 3 дня тому назад мы еще только с ним не сделали, а после 3 дня там вышли все. Даже пророк, даже сподвижники, которые не смогли ходить. Другой сподвижник на спину поднял его. И пошли они на Хамра аль-Асад, место, которое называется Хамра аль-Асад. И самая важная вещь является здесь у нас то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил кому? Тем, которые не вышли с ним, чтобы они остались. Они сказали, мы хотим у посланника Аллаха, поможем тебе. Нет, нет. Также Саад ибн Аби Вакас, ради Аллаху анху, сделал с Абу Мухджан. Абу Мухджан это ас-Сакафи. Он был хороший человек. Умел сражаться, конкретный этот был, боец был. Но он очень любил пить водку. Да, но все равно очень любил. И несколько раз его наказали уже. Несколько раз наказали его. И Саад ибн Аби Вакас этот Саад ибн Аби Вакас ради Аллаху анху сказал Абу Мухджан ради Аллаху анху, тоже сподвижником был. Абу Мухджан ради Аллаху анху сказал, ты завтра со мной не будешь на присутствовать на пути Аллаха. Не будешь присутствовать на пути Аллаха. И его поставил дома, там, где он жил, и сам пошел со всеми мусульманами там сражаться. Но он любил сражаться все равно, он же боится. Но Саад ибн Аби Вакас оставил его наручниками там, чтобы он не двигался. И через 3 дня он сидел там у жены Саад ибн Аби Вакаса. То есть он на плене сидит просто. И видит, хочет там сражаться, хочет, не может. И договорился с женой Саад ибн Аби Вакаса. Давай, говорит, отпусти меня, говорит, я больше все не буду пить. Все, больше не буду пить. Больше не буду пить. Нет, говорит, нет, как это так? Туда-сюда, там, уговорила его, короче. Как раз Саад ибн Аби Вакас, день до этого, он заболел. Что-то там, ноги там, что-то случилось у него. Сломал ногу, что ли. И он просто смотрел, как битва идет сверху, там было... маленькая гора, он отсюда смотрел, как идет эта война. Он же был главным руководителем этой войны. Кадисия вроде назывался. Вроде Кадисия, если не ошибаюсь. И после этого Абу Махзян договорился с женой Саад ибн Аби Вакаса, радиаллаху анху. Ну, конечно, Абу Махзян уговорила ее. И он взял лошадь Саад ибн Аби Вакаса, потому что Саад ибн Аби Вакас там сидит, смотрит. Взял его и скрылся и пошел. Он очень был боец. И Саад смотрит, сверху смотрит, он знает своих. Говорит, это как Абу Махзян, говорит. А лошадь, говорит, как мой лошадь, говорит. Но же у меня они дома сидят. Если бы он дома не сидел, я бы сказал, что это Абу Махзян. И так смотрел до конца, говорит, все, похоже, говорит, один в один, говорит, ну, у меня-то жена-то не будет отпускать его. Он смотрел до конца. Потом Абу Махзян сказал жене Саад ибн Аби Вакаса, говорит, я все, говорит, после войны сразу возвращаешь и меня обратно заберешь. Я туда и обратно, быстренько. И он так и сделал. После войны сразу возвращался и Саад... А эта жена Саада обратно его завязал. Ну же, лошадь-то там спотевшая, он тоже спотевший, он тоже этот Саад заходит. Не понял. И рассказывает своей жене. Вот так было. Ну, все равно сомневается уже. И сказал Абу Махзян, вот так и было, говорит, все, говорит, я не буду обратно, ни разу не буду пить. И после этого не пил Абу Махзян, радиаллаху анху. Поэтому тоже его как наказал, самый любимый вещь для него была это, он наказался. Также Хишам ибн Абдул-Малик, один из халиф, наказал свой сын. Однажды Хишам ибн Абдул-Малик, после пятничной проповеди, и он постоянно смотрел своих детей, кто из них читал намаз, кто из них не читал. Ну, обычно все читали. И однажды нашел один свой сын, то, что не читал пятничный намаз, не успел на пятничный намаз. И отец говорит, халиф говорит ему, а что ты не читал? Он сказал, у меня, говорит, лошадь, говорит, умер, поэтому не смог, говорит. Что, говорит, пешком надо было ехать, говорит, пешком. И ему сказал, клянусь Аллахом, ты целый год, говорит, до следующего года, говорит, не будешь сидеть на лошади, не будешь ходить. То есть наказал его, что? С тем вещем, который любит. Забрал у него. Также самая главная вещь, чтобы наказывать с таким вещем, что нам надо узнать? любимая вещь для ребенка. Любимая вещь для ребенка. И эта любимая вещь должен быть таким, то, что можно у него забрать. Не такой любимая вещь, которую нельзя забрать. Допустим, он любит родителей. Нет, не будем любить тебя. Нет, так нельзя. Те вещи, которые можно забрать от него. Допустим, он любит кушать завтрак, допустим. Нет, ты не будешь сыну вот там кушать завтрак, допустим. Нет, это нельзя. Или не будешь там ходить на в школе там год. Потому что ты любишь школу, допустим. Нет, такие вещи, которые он любит, и можно отказаться от него. Да, да. Ну, более ниже-то можем уже, значит, получается. Да, там можно. Допустим, он завтракает. И что, без завтрака чай? Нет, один день можно. Целый год, я говорю, нельзя. Понятно. Один год, один день там. Иногда, который не делает ему вред, так можно. Также, допустим, есть такой вариант еще. Сам выбирай для себя наказание. Он делал какой-нибудь неправильный дел, неправильную вещь. Ты предлагаешь ему что? Давай сам выбирай для себя наказание. Это третий, да. Либо он потом после этого не будет уж делать тот же ошибку, так же. И он будет выбирать для себя свое наказание. Или, если скажешь, не смогу выбирать, или как, ты скажи ему, ты что бы делал, если ты был на моем месте? Вот ты, отец, я твой сын, как бы ты меня наказал? Да. Ну это один его хитрость. У тебя есть хитрости очень много. Кому-то такой вариант идет, кому-то не идет. У нас первый вариант. Что у нас было? Выбери для себя наказание. То есть ты уже назначил ему. Он должен выбирать какое-то наказание. Второй вариант. Ты скажешь ему, ты, если на моем месте был, что сделал бы? Он либо скажет, я простил, или что, или там, или свое наказание скажет. Ты даешь ему тот же наказание, которое он сказал. Либо ему предлагаешь, что? Список наказаний. Допустим, 3 дня будешь убираться в кухне. Или готовить нам еда, допустим. Дочка, допустим, ей там 10-12 лет, допустим. Или машину будешь у меня мыть 2 недели. Или, допустим, на этой неделе тебя не дам. Родители же дают детям, когда они в школу идут, там 10 рублей, там, чтоб там, как называется? На карманные расходы. Я полностью не дам, половину карманные расходы. Раньше дал 50 рублей каждый день, сегодня. Неделю я тебе буду давать 25. Выбери для себя с этого списка, что ты хочешь сам. Сам выбери. Он будет выбирать. Он будет выбирать, ты будешь выполнять. Все. Но после этого он будет что? В следующий раз уже либо знает то, что у него вариант перед ним стоит, либо будет по-другому делать. То есть это тоже из видов наказания. То есть ты говоришь ему, выбирай для себя наказание. Либо сам предлагаешь, либо он сам предлагает, либо по-разному. То есть выбираешь, он выбирает для себя наказание. Дальше. 4-й у нас. 5-й. Или 5-й, неважно. Каждый, кто как хочет, пусть так и напишет. Наказывай игрушку, не наказывай игрока. Наказывай игрушку. Не наказывай тот, который играет. Как, допустим, иногда же дети играют там, и на одну игрушку обычно бывает то, что не могут договориться. Так же? Он говорит, первый меня, первый, второй меня, и так далее, и так далее. И ты что делаешь? Просто забираешь эту игрушку. Договоритесь, я вам дам. Как будет договориться? Дети тоже любят сидеть там впереди, допустим, с отцом. Не в заднее кресло в машине. Он любит сидеть с отцом также. И однажды были там три брата, поспорили всегда. Я буду сидеть. Это в деревнях, конечно, там, в арабских странах, сейчас уж у нас законы по-другому, сейчас нельзя там. Но все равно там дети, которые ему 10, допустим, 10, второму, 12, третьему, там, 14, все равно спорят, там, кто будет сидеть впереди, так же? И так было то, что они хотели там, каждый из них хотел сидеть с отцом впереди. И постоянно ругались, постоянно, я буду. И, короче, отец сказал им, давай так будем делать. Договоритесь, и как вы будете договориться, так и будем делать. Короче, старший брат с ним договорился. Давай, говорит, каждый раз, когда куда-то едем, ты будешь садиться. А когда обратный, тут наш младший брат будет садиться. А вы меня платите за то, что я вам... уступаю. И так они договорились. И так было, то что потом мама узнала, там, оказывается, они так договорились. Ну, нормально, зато проблемы нету. Там, за то, что он уступает, дают ему деньги. Все довольны, проблемы нету. То есть не надо кричать, не надо сказать туда-сюда, там. Все нормально. А? Да. Ну, старший брат тоже уже. Не отпустил такой хороший шанс. И по-разному надо вот, таким наказанием, то есть забираешь игрушку, забираешь тот вещь, который они с ним спорят. Ассаляму алейкум. Тех детей, которые ему 2 или 3 года, и просто им надо наказать как? То, что убрать эту игрушку от них и сказать им, 5 минут не будем трогать эту игрушку, или там 7 минут, или 10 минут, там. Немного, потому что они забывают, уйдет, игрушка остается, они, а если скажешь там, а? Другой будет делить. А если скажешь 3-5 минут, они будут ждать там. Или будет там что-то делать, что давай ты, давай я. Там, как-то будет этот решать этот вопрос между собой. Или, допустим, ребенок, который уже ему больше, ты скажешь ему вот этот вещь куда-нибудь ставишь наверху, которые они не могут трогать его. Через там 10 минут, через 2 дня, через несколько. По-разному уж, смотря на игрушку, смотря на ребенка, смотря на возраст, ты уж назначаешь им что? Чтобы они, самое главное здесь, что является, то, чтобы они как-то договорились между собой. Без твоих присутствий. Договорились, все, нормально, договорились, все, давай, сами играйте. Ты здесь не наказываешь игрока, а наказываешь что? Игрушку наказываешь. Забираешь и оставляешь куда-то. Поэтому 5-й или 6-й там метод лечения, это является то, что оставляет ребенка, чтобы он ошибся и делал это, то, что ты не хочешь. И потом он поймет. Здесь тоже есть три варианта. Первый вариант, то есть три истории. Первый, там дочка была 5 лет, она хотела одевать там куртку, которую она очень любит ее. Мама сказала ей, на улице жарко, май месяц. Это в апреле можно было одеть, а сейчас май месяц. Нет, туда-сюда, там, хочу. Мама спорит, нет, не одевай. Так же бывает, что нет, это хуже для тебя, туда-сюда. Нет, она, хочу. Вариант то, что хорошо, одевай. Все, посади. И выйдет они играть, гулять куда-то. И через несколько минут он сам снимает и отдает маме. Нет, сам ходи с ним. Ты сам хотел этого. И он после на следующий раз уже скажет, поймет то, что мама сказала, нет, нельзя, не надо. Ага, значит, не надо. Надо, значит, надо. И другой вариант тоже был, говорит, одна мама говорит то, что у меня было с ребенком, он не одевается. Иногда же бывает то, что не хочет одеваться, он не любит одеваться. Носки не одевает там, или что-то не одевает, или футболка не одевает. По-разному, у каждого свой каприз здесь. И было то, что так очень трудно было одевать этого ребенка. Постоянно там спор, с утра там постоянно проблема. Не буду, будешь, не буду, будешь, не буду, будешь. Не хочет одеваться просто. Хочет там с трусиком там гулять. Ему нормально это. И однажды там мама там устала уже, там сколько месяцев так можно. И решила, что давай тогда голый будешь идти в садик. Взял и одежда, его же не взял, мешок, пакет. Вышли там, на улице, там, с машины, доехали до этого, до садика. Мама сказала, иди. Он на тебя смотрит, как? Вроде не хочет одевать, сейчас уже неудобно. И после этого уж мама там сказала, вот твои там одежды, сам одевай, я не буду одевать тебя. Уже после этого дня все нормально. Каждый день уже сам одевается. Даже мама не надо сказать, там, давай, одевай и так далее. Нет, уже сам одевается. Понял уже. Также третий, кто рассказывает, иногда в магазине, в супермаркете, тем более у нас сейчас большие супермаркеты, дети что хотят, там это хочу, это, то, все хотят. Мама скажет, стой со мной. Нет, он хочет гулять, там смотреть шоколад, смотреть там айскрим. Смотрит там мороженое туда-сюда. Так же? Мама говорит, стой со мной. Нет. И что с ним делаешь? Она держит постоянно. Не уходи никуда. Давай сюда. Так же? И мама что сделала однажды? Тоже случилось так. И устала уже каждый раз так. Угу. Дошла до нее. Все. Пусть идет куда хочет. В магазине все равно. И она ушла, ребенок трехлетный, туда-сюда гулял. И мама знает, видит. И мама спрятался. Он уже начал плакать. А мама еще спрятаться. Надо же воспитывать как-то. Потом, через несколько минут, там уже подошла. И после этого никуда не ушел. То есть это воспитание. Просто надо воспитывать. А так кричишь каждый раз. Польза-то. Нет? Бьешь, польза-то. Ну, такие воспитания, которые который она или он знает. Дальше. Это является то, что... Но это помогает, когда между родителем, который у них очень большой любовь между родителем и детьми. Это помогает. Что это? Не разговаривать с ним. Или оставлять их. Он, допустим, не послушал или что-то сделал. Просто оставляешь его дома на несколько минут, смотря на его возраст. Кого-то на минуты, кого-то на часы, кому-то уже день оставляешь. Это должен быть, если между родителями, между детьми очень большую любовь. А если любовь нету, что случится? Он скажет: «Альхамдулиллах, отошли от меня, я буду делать, что хочу». Всех друзей, давайте. Все. Я с тобой 10 минут не разговариваю. Да, да. Действует это когда любовь доходит до какой-то степени. Да. Кому-то с кем-то 10 минут. Все, хватит это. Все, полностью хватит. Сам факт. Да. Да. Просто не разговариваешь. 10 минут. Кому-то там час надо, кому-то день надо. Но пророк Саасим сказал, больше 3 дней нельзя с братьями. Также. И этот, конечно, у нас посуд не есть, который, как мы все знаем, то, что пророк Саасим не разговаривает с подвижником троим, писать не, как мы все знаем. И, как ученые говорят, должен от этого, должен быть польза для того человека, который мы оставляем. Или с ним не разговариваем, должен быть ему польза. А если он... А? Да, Майко с женами целый месяц, допустим, было. И это должен быть, принести пользу. А если не принесет пользу, это нельзя использовать этого. Почему? Потому что он скажет: «Альхамдулилля, отошли от меня». А то постоянно что-то говорили, сказали, уже отошли они от меня. Также один из методов лечения. Называешь его не именем. Допустим, у него имя есть, а ты по-другому называешь его. А? Не его имя. Допустим, говоришь там, обычно назвал по именем. И он знает то, что ты, отец, называешь его по имени. Или как-то уменьшательно, ласкательно называешь. А сейчас говоришь: «Малай!» Все, значит, что-то здесь. Или: «Сын!» Уже что-то случилось. Он уже понимает это. Но это когда дает пользу, если ты обычно назвал его с хорошими именами, уменьшительно, ласкательно, постоянно. Но... Польза дает когда? Ты голос по-другому меняешь и говоришь ему по-другому. Он поймет, что значит здесь что-то не так. Это тоже является из методов. Это кто сделала так? Так кто сделала? Айша радиллаху анха. Что сделала? Когда... А? Клянется Господом Ибрагима, пророку Салайсину, так сказал. Когда она разлился на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда все нормально было, она сказала: клянется Господом Мухаммада. А когда нет, что-то не так, клянется Господом Ибрахима. Просто не говорил имя пророка Салайсина. Пророк Салайсина поэтому сказал ей: я знаю, когда ты со мной там... разозлился на меня, И со мной, от меня, как ты не злой на меня. Я знаю. Она сказала, да, да, да. На самом деле так. Поэтому это тоже является методом. Также из методов есть то, что отдаляешь ребенка от преимущества и примечания. Привилегия. То есть оставляешь его один. Не даешь ему не играть, не разговаривать, не гулять, не делать, не сидеть, не стоять. Просто один сидит, ничего не делает. Просто. Это тоже помогает. И говоришь ему, в чем ошибся. Думай. То есть у нас, почему такие методы? Чтобы ты использовал это, потом этот, потом тот, потом третий, потом четвертый. Каждый раз методы надо использовать. А? Оставляешь его один в комнате, допустим. В одиночестве оставляешь его и ничего не даешь ему. Ну, там, на 10 минут, на 20 минут, на полчаса и скажешь ему. Сиди и думай, в чем ты ошибся. Ну, это ты вообще не разговариваешь с ним. А здесь разговариваешь. Разница есть. То, что здесь разговариваешь, а там не разговариваешь вообще. Все. Как будто он с нами живет, но никто не с ним разговаривает. А здесь разговаривает. Просто на несколько минут думай про свою ошибку. Ничего не делай, а думай про свою ошибку. Конечно, этот является неправильным, когда ты ему наказываешь и говоришь несколько минут про то, что он ошибся. Надо коротко, ясно, за полминуты объяснить то, что он ошибся, все. Не надо нам его повторять, добить то, что он ошибся. Нет. За полминуты ты этого делал, и все. Ошибка вот такая. Все. Донес до него, все, больше не надо. Конечно, здесь очень много вещей. На русском же есть эта книжка 120 ньютон, да? 110 ньютон. А 130? Там есть, да? Нет, там метод воспитания. А это метод лечения. Метод наказания, метод лечения. Есть у нас очень умные воспитания и лечения. Это является там несколько методов, надо понимать. Несколько правил. Допустим, дети у тебя дома, не только же один ошибка делает. Также, допустим, не считают они намаз вовремя, не послушают родителей, не убираться в комнате. Также и иногда оставляет этот, прогуливает там уроки. И в школе там очень нехорошо поступает. или сидят около телевизора там на несколько часов, и когда отвечают на друг друга очень плохими словами отвечают, или возвращаются домой очень поздно, и, или не просыпают на вовремя, или не спят вовремя, или когда ты говоришь там, они что, прибивают, или с телефоном неправильно использовать телефон сотовый, или, допустим, постоянно там клюется. А? Или плюется, да. Или использует вещи других без разрешения, или ворует у них, или бьет друг друга, и хорошими, нехорошими словами называет друг друга, или с соседями они очень плохо относятся, или выходит из дома без разрешения, или на экзаменах, или там шпаргалькой, как называется это? Использует шпаргалкой, или нехороший одевается, то есть постоянно грязный возвращается, или постоянно обманывает, или не помогает родителям, или домашние задания неправильно делает, или не вовремя делает, или постоянно кричит, или плачет без никаких причин, или игрушки там неправильно, не на месте ставит, или на машине там, когда едешь, там, что только не делает там. И, или, допустим, когда на базар идешь, или на какой-нибудь рынок, магазин, что только не просят. Также свои вещи, свои там одежды, вещи не своим место ставит. Или с большими людьми там нехорошо разговаривает. Или заходит в какую-нибудь комнату, или кому-то без разрешения. Или очень много в компьютере играет, или закрывает дверь очень громко, или как, крепко, или что? Громко. А? Звонко? Сильно закрывает. Или стучать на двери очень непорядочно. Или кто-то из них, допустим, пьет или курит, или там с нехорошими там друзьями ходит. Или ужин не кушает, или завтрак не кушает. Разные. У каждого дома есть такие проблемы. Также у каждого из нас есть такие проблемы. Как лечить их? Каждый постоянно не делай так, нельзя. Там не ходи с друзьями, там убирайся, там туда-сюда. Там. Сколько можно? Сколько можно им сказать это? Убирайся, там не оставляй вещи. Давай. Сейчас надо спать, сейчас надо просыпаться, давай одевайся. Сколько можно? 40 приказов, 50, 100 приказов каждый день. 5400. А? 5400. Что делать-то? Что делать? Ради говорит, что делать-то? У нас, уважаемые братья, есть 5 пунктов. 5 шагов, чтобы лечить эту проблему. Во-первых, ты назначаешь или составляешь список, неограниченный список, который не ограничивается никогда, постоянно добавляешь к нему проблемы детей. Вот, которые я упомянул, и у каждого еще дома есть другие также. У каждого есть другие там. Список составляешь. Этот список должен быть полный. И каждый раз, если какой-нибудь появляется какой-нибудь там вещь, добавляешь вот в этом списке. И потом смотришь, какие из вот этот проблемы являются самой страшной. Это второй шаг. Допустим, собрал там 30, 40, 50, 100, 200 там проблем. Из них выбирай, Смотришь, выбираешь там 5-6. Самый страшный. Самый проблемный. И что сделаешь? Правило такое. Делаешь этот ошибка законом. Делаешь этот ошибка законом. Как? Да, это второй шаг. Делаешь этот, выбрал там 5 или 6, там, смотря на возраст, если возраст там маленький, там с 4 до 8 лет, лучше 5. После 8 лет, до 12, до 13, можно 10. Потом что делаешь? Вот этот проблема делаешь правило. То что, допустим, они возвращаются поздно ночью. Правило какое? Будем возвращаться дома до 9 вечера. Будем возвращаться до дома до 9 вечера. Проблема, допустим. Или сидят там, или с родителям очень плохие слова говорят. Не будем говорить родителям плохие слова. И назначаем, что это такое плохие слова. 1, 2, 3, 4, 5. Понял? И там 5 пунктов, или больше, меньше там. Ну, конечно, больше 10 не надо. Не надо больше 10. Потому что они забывают. И вот этот список, что надо делать с ним? Сперва они будут, конечно, там, не принимать это туда-сюда. Ты на зале или дома, в ясном, в открытом месте, вставляешь этот список. То, что такие у нас правила будут действовать дома. Будем лечить это правило. Потом, для каждого там пункт, который ты назначил, допустим, опаздывает, приходит домой. Правило какое? До 9 приходим домой. Рядом с ним, такой же таблица, если кто-то опаздывает, ему наказание вот такое. Он не будет играть с друзьями 3 дня. То есть он опоздал 1 день, не будет 3 дня уже играть. Друзьями на улице не будет он играть. Вот это уже 3-й пункт. То есть назначаем что? Что назначаем? А? Наказание назначаем. Здесь было, что надо поправлять. Здесь назначаем наказание. Наказание, смотря на этот проблему. Допустим, дома не убираются они. То есть игрушки не убирают. Проблема это. Правило сделаем какой, Сайдашавы? А? Убирать игрушки, значит не играют. Да. Будем убирать игрушки. Наказание какой? Если не будем убирать игрушки, я отнимаю от вас самая любимая игрушка на месяц. Это один из методов наказания. Или 2 дня не будете играть с игрушками. Или, допустим, скажем, а? Нет. У нас все методы вот это, что по исламу у нас нельзя использовать ремень. Полная книжка у нас, и не только один, несколько книжек. Никакой палка, никакой ремень, никакой плохие слова, никакой там крик нет у нас по исламу. Нет, все у нас воспитание является хорошим методом. Хорошим методом. И разные, кто хочет какое наказание назначить, это его дела. А? С 3? С 2? Допустим, говорят они этот нехорошие слова. Говорят нехорошие слова. Какие наказания можно принимать? Закон узаконим. То, что будем. Нельзя говорить такие слова. Допустим, не надо говорить. Нельзя говорить плохие слова. Он очень обширный. Надо назначить. У нас должен быть, которые они говорят. Там, допустим, сказали, допустим, один, два, три, четыре, пять слов, плохие слова. Не будем говорить эти слова. Хорошо. Это второй пункт. Третий пункт, что у нас? Наказание. Кто, от кого слушаем такое слово, допустим, не будет ему карманные расходы на 3 дня. Если этого нету, допустим, скажем, отнимаем тут та игрушка, которая на работу. А? Допустим, скажем то, что будет убираться дома неделя. Будет машина, мыть машину отца, там. А? Колеса там будет, допустим, ребенка, допустим, 14 или 12 лет, будет там зимний этот, как раз время надо поменять этот простые колеса на шины. Будем этот, резины будешь без шинного отказа менять. Да? Он будет менять. Тебя как раз надо и ждешь от него слова, а он держится. По-разному, то есть ставишь какое-нибудь наказание, которое не является ругательством, не является ничего. Просто надо делать такую вещь, проблема от тебя, ты будешь делать. А? Так и так надо делать. Допустим, он будет, допустим, мыть посуду, допустим, или не будет ходить там, допустим, не будет играть с детьми 2 дня, допустим. Все, ну это трудно. Допустим, мультики смотрел. Конечно, мы сказали то, что мультики не надо, но, допустим, это у тебя это идет этапный этот ПК. Мультик сперва не смотрел там 5 часов каждый день. Нет, ты уже сокращать начал, но за ошибки ты используешь вот этот метод для ошибки. Допустим, кто делает такую ошибку, 3 дня не будет смотреть мультики. Ты стараешься побыстрее дойти до такой, чтобы убрать вот этот телевизор, ты что делаешь? 3 дня не будет смотреть мультики. То, что ему нравится, ты просто отнимаешь от него. Либо заставляешь работать, как мы сказали. Также после этого 4-й шаг является это ставить им. А третье какое было? Третье наказание было. Первый список плохих дел. Второй. Этот плохие дела мы сделаем, узаконим, то что не будем делать этого. Третий мы назначаем наказание для каждого. Четвертый назначаем можно. У каждого детей у них копилки больше, чем у меня. Там, например, условно копит. Четвертый этот шаг назначаем им, что если вот на неделе этот каждый у нас на неделе или на 2 недели у нас будет этот план. назначаем что? Кто будет выполнять вот это все, то есть кто будет нехорошие слова соблюдать, ему есть премия. А? Метод поощрения. Ему будет премия. Нам же нужен что? Чтобы он отказался от тех слов. Так же или нет? Поэтому метод там поощрения. То есть, либо он платит штрафы, либо ты получишь сайдашавы. Да. Да. Самое главное, чтобы польза была. То есть, метод лечения. То есть, если кто-нибудь... Пятый шаг, это надо объяснять детям. И надо ставить на какое место. То есть, у нас есть три пункта. Первый пункт, что является это? Проблема. Узаконенная. Проблема, допустим, узаконенная. Допустим, они опаздывают или там в школе там не слушает там учительница или учительница не слушает там. Узаконим это, что говорим? Будем слушать учительница. Хорошо. Тот, который не слушает, наказание ему какой? А? Какое-нибудь наказание сам назначаешь там. Посуду мыть или три дня там не будет гулять, там карманные расходы надаешь там. По-разному. Или штраф от него платишь. Это будем тоже проходить еще. Потом, третье, что, кто будет выполнять этот за неделю или за две недели, ему будет что? Поощрение. Ставим там. Галочка, допустим, 1, 2, 3, или, допустим, там назначаем, ему будет, допустим, такую вещь или такую вещь. То есть у него есть, и он боится, с одной стороны, страх, и у него есть что? Стимул есть. И потом каждые две недели у тебя обновляется вот этот что? Тут остается, когда увидишь то, что они все нормально стали, все, они вот эту ошибку уже не повторяют. Убираешь новый, распечатываешь с ошибками и с наказаниями, с поощрениями. И что? Новый распечатываешь, ставишь. А те уже забыли, проблемы нету, они воспитывались. А если не воспитывается, там тоже придумаешь какую-нибудь вещь. Если старый вариант повторяется, здесь то, что поощрение есть, убирается, допустим. То, что там повторил один-то, который мы уже забыли про него, все, воспитывали сам, каждый сам себя. И здесь еще повторял, поощрение убирается, которое на этой неделе было, все, аннулируется просто. Там по-разному там используешь. Это надо объяснить детям. И наказание, с ним надо договориться, то, что какое наказание будем ставить. Пусть они на этой неделе, которую мы собираем каждую неделю, сами назначают наказание. Что, какое наказание будет? Какое наказание будет? Сами выбирайте. И они выбирают, либо сам выбираешь предложение от матери, там, от отца, там, от детей. Каждый выбирает, каждый скажет свое наказание. И тоже поощрение, тоже они говорят, допустим. То есть по совету это все решается. Наказание для себя сам маленькое? Нет, выберут все равно там, один выберет. Все равно же здесь идет собрание. После собрания, есть в собрании у нас что? А? Совет, после совета есть что? Амир, который он назначает. А? Который итог подводит. Там. Скажет, нет, это неправильно, значит, ты будешь делать этого. Но самое главное, что даже, может быть, они назначают этого. И смотришь после этого, если они будут делать или не будут делать. По-разному же. А? Это пятый шаг был. А? Суть его, то, что каждую неделю этот будем обновлять вот этот. Допустим, первые две недели там лечили уже пять. Да, итоги подводить. Неделя прошла, допустим, лечили мы уже из пяти, там, допустим, три проблемы лечили. А, все, нормально уже. Так же или нет? Потом на следующей неделе вот эти две оставляем, еще добавляем три или четыре. На следующей неделе. Или на две недели это делать надо. И постоянно, то есть постоянно надо как-то с ним работать, с детьми. Если наработаешь, просто приказываешь, сам устаешь, и они не воспитываются. То есть надо разные методы использовать, чтобы была польза. Этот у нас. И каждый свой там может. Каждый свой еще придумает какую-нибудь вещь, добавлять, убавлять там. Наказания разные, поощрения разные. Еще какой-нибудь новый пункт может добавлять. Это смотря на ситуацию, смотря на это. То есть у нас есть разные вещи. И есть несколько запретов. То, что нельзя отнимать от ребенка любовь. То, что, допустим, скажешь, наказание то, что я не буду любить тебя. Это нельзя. Это нельзя. То есть ты постоянно любишь его. Постоянно желаешь ему только добро. Из наказаний нельзя назначить то, что я не буду любить тебя. Также матерям, маму нельзя постоянно увещевать и сказать: отец придет, тебя накажет. А? Пугать. Отец придет, тебя накажет. Здесь что падает? Лицемеров делаешь. Что он будет рядом с отцом? А? Очень хороший человек. А когда только там закрывает дверь, что? Весь полный катастрофа там, бардак полный. Потому что мама, и у мамы что? Падает что? Авторитет падает. И дети знают, здесь, оказывается, мама не может нас ничего делать с нами. И у него падает авторитет. Нельзя пугать детей с отцом. То, что который, когда он придет, он вас накажет. И есть такой метод еще. Что лучше, кричать или бить? Меньше вреда. Нет. Бить лучше, чем кричать. Оба не надо делать. Но если у тебя нету никакого варианта, который ты не смог, лучше бить, но не кричи. Сейчас. Подожди. Подожди. Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал: «Инна анкара асвати ва саут аль-хамир». Поистине самый плохой звук – это звук осла. И ты как кричишь, когда кричишь, ну не похоже, но недалеко от него. Когда кричишь, здесь у нас идет вопрос: кричать или бить? Бить у нас есть разрешено когда-то, так же или нет? Кричать – это пророк Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна анкара асвати ва саут аль-хамир». Поистине самые некрасивые слова, а некрасивые голоса – это голос осла, ишака. Поэтому ученые выводят от этого то, что кричать нельзя. Вообще однозначно нельзя. Кричать, там, постоянно кричать нельзя. А бить – есть времена, места, где можно. То есть этот одна подошли к одной школе и спросили у одного там дочка, ну, маленького там ребенка, как у тебя дома? То есть телевидение снимает, как у тебя дома, что тебя не пугает, там ничего не делает, туда-сюда. И она, эта дочка, сказала, то, что там они, да, меня там постоянно бьют, постоянно там ничего не дают кушать, туда-сюда. И наговорила, то есть. И там вечером мама встречает его. Ты что, когда мы этого так сделали? Когда мы сделали тебя, когда мы били тебя, когда мы там тебе карманные расходы не давали. Этот ребенок говорит, я говорит, чтобы не сказать то, что вы меня кричите постоянно. Я уж так сказал, что там на вас не смотрели, как там непонятные люди, которые постоянно кричат. То есть она отмазывается, то что это большой грех, чтобы вам не сказать то, что вы делаете. Я сказал уж маленький грех. И это уже доказано. Ученые доказывают то, что влияет на ребенка крик. Когда кричишь, когда что-то говоришь, там, это влияет больше, чем бить. Влияет больше. Плохо влияет, чем когда ты бьешь ребенка. Это плохо влияет. И, конечно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не просто так сказал, самый страшный голос – это голос ишака. То есть у нас, как мы вчера проходили и сегодня продолжаем эту тему, у нас в основе является то, что мы воспитываем детей без... Что? Не бьем, не кричим, не используем плохие слова. У нас воспитание идет без этого. Это воспитание джахилев. Это... Бит есть у него 8 моментов, когда можно. 8 моментов, когда можно. Ну, основы, мы здесь основы говорим. В основе мы не бьем. В основе мы не кричим. В основе мы не используем плохие слова. Это является у нас основой. А кто там использует плохие слова, бьет или там кричит, это не по исламу делает он. Хоть как по какому-то делает он, не по исламу делает. По исламу у нас нету такого. Смотри, как у нас сподвижник был, а и сподвижники были, и как у нас пророк был, и как табиины как были, и дальше больше, как ученые были, у них как воспитание было. И как воспитание они. Даже хадис про же этот идет, про то, что после тебя там, ремень или палка там стоит где? Наверху. В хадисе сказано, этот хадис, конечно, слабый, но даже если там хоть пусть будет слабый, там что сказано? Не сказано использовать его, а просто он пусть стоит. Все. Это его дела. Он должен стоять просто. Конечно, хадис слабый, но даже если слабый, скажем, то, что он должен стоять, не пить его. То есть у нас весь воспитание, как является... без чего? Без таких методов. Как сказал? Не знаю, не помню. Пришли гости, и баба сказала, что накормили, ну, своему ребенку. Они отказались, говорят, мы не будем кушать, пока у бабы не будет кушать. Потом баба пришел, почему-то не кормил. И свои слова сказал, очень. Ну, может быть, но это является один из исключений. Не основа это. И один из видов тоже является то, что когда наказываем или когда видим какую-нибудь ошибку, не обязательно наказать тот человек, который ошибся. Просто один ребенок ошибся, ты просто говоришь, некоторые люди так делают. Или кто-то из нас этого сломал. Кто понимает? Тот, который сломал, понимает. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно использовал, как Анас ибн Малик, радиаллаху анху, передает, хадис Бухари, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел в мечети что? Сопли. На сторону кыбла. И когда увидел, это, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, удивлялся и убирал его руками. И после этого сказал, если кто-нибудь из вас стоит в намазе, он поистине разговаривает с Аллахом Субханаху ва Тааля. И поистине Всевышний Аллах, он между ним и между кыбла говорит. И пусть не смаркивается на сторону кыбла. Если хочет, пусть внизу, между ногами или налево, если никто не будет. Или пусть берет свою одежду и на одежду пусть обтеряет свои сопли. И сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как Бухари, рахимахуллах, передает от Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, почему некоторые из вас так делают? Почему некоторые, почему? И также в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Почему некоторые люди так и делают? То есть, не назначает тот, который ошибся, а что говорит? Просто в общем говорит, а тот, который делал, он сам поймет то, что так нельзя делать. Также есть воспитание. Человек воспитывает сам самого себя. Вчера было предложение, или сегодня было предложение от Рустама Абы. Где он сам? Нет его. Он говорит, давай за каждые полчаса, говорит, разминка делаем. А? Он говорит, подтягиваемся или там отжимаемся, говорит, давай за каждые полчаса. А? Давай. Можно-то можно, но мама дома должна сама лечить этот вопрос. Не только отцу не понравился, мне тоже не понравился. И Аллаху не нравится эта вещь. Не надо, это просто косо пугаешь отцом. Не прямо, а просто косо пугаешь. А? А? Можно-то можно. Есть вопросы? Айдар, что там? Тебя там. Да. Ну ты, конечно, привык на этом. А? Твой фитра. Твой нафс, который связан с фитрой, не принимает этого так же? Пророк, саллаллаху, Айша, радиаллаху анху, говорит про пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он каким был? Мягким. Лям якун сахабан. Он никогда не кричал. Он никогда не ругал. Это метод пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. За 10 лет Анас, радиаллаху анху, говорит, никогда не накричал на меня. И никогда не сказал, почему это не делал, а почему это делал, говорит. Никогда, говорит. Айша, радиаллаху анху, говорит, никогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не бил никого, говорит. Ни женщин, ни детей, никого, говорит. Только во время сражений, говорит. То есть это метод пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну да, во время сражений. Не будешь стоять вот так? Сражался уж. А? Поэтому это является у нас основа. Не кричать, также не бить, также не обозвать людей. Это является у нас основа. Кричать-то можно. Мы и так там невоспитанные же, кричим иногда, там что-то делаем. Нет, это не метод пророка, не метод ислама это. Да, Юсуф. Да, да. Развлечение просто проводить, кричать и гневаться, потому что послание было стрессом, он же гневался, да. И кричал, узнавали, да. Когда видит свой крест. Да. А Юсуф говорит, то, что надо знать значение между криком и между гневом. Гневаться можно, но без крика. Гневаться можно. Ты когда гневишься, и лицо становится помидором, красным, и там вены становятся как пальца или больше. Да, это можно, но не надо кричать. Не надо кричать. Не надо кричать. Дальше. Все, дальше идем. Идем дальше. Конечно, то, что ребенок, когда ошибается, это не является проблемой. Все мы ошибаемся. Учителя же вроде в школах, в арабских бьют детей, наказывают палками. Было? Сейчас нету. Убрали это тоже. Самое главное, то, что ребенок после ошибки, он воспитывался и знал свою ошибку. И опыт набрал, то, что там такие ошибки, чтобы не повторял. Из методов лечения у нас является, уважаемые братья, хадис, который передает нам Насаи, Абу Дауд, Тирмизи, рахимахуллах, также Ахмад. Сафван ибн Умайя, ради Аллаху анху, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, открыл Мекка, он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и зашел к нему. И салям не давал, не приветствовался и также разрешения не просил. Что? После этого пророк Саасим сказал, иди, выйди, говорит, и скажи, ассаляму алейкум, можно мне? Этот хадис, как сказали, Насаи, Абу Дауд, Тирмизи, имам Ахмад передают. Это является лечение чем? Да, дома или где, то место, которое пророк Саасим там сидел. Это мещение является очень хорошим методом лечения. То есть, что делаешь? Поправляешь свои ошибки. Которые ты ошибся, вышел и поправлял. Не сказал, хорошо, на следующий раз не буду так. Нет, ты забудешь на следующий раз. А как? Прямо надо. На практике сразу принимать. На практике сразу принимать. Также есть дети, которые не слушают. Есть же? Как назвать их? А? Хулиган, непослушный. С ними этот помогает такой метод. Очень помогает такой метод. Поправляешь его. Поправляешь его. Допустим, как? Допустим, ребенок нарисовал на стене или на бой. Да. Как поправляешь его? А? Как поправляешь его? Заставляешь его, чтобы он мыл эту, помыл. А? Нет. А? Да. Заставляешь его мыть. Заставляешь его мыть. Неважно, сможет он, не сможет. Заставляешь мыть. Давай помой. Неважно то, что он будет, сможет, не сможет. Когда не сможет, говорит, давай я буду помогать тебе. И объясняешь ему, объясняешь ему. Когда помогаешь ему, объясняешь, что давай будем мыть, давай стараемся, давай. Пусть будет нормально. Потом ты объяснишь ему то, что иногда невозможно мыть такие. Значит, надо поменять. Поменять надо. И должен быть этот, то, что он сделал, допустим, какой-нибудь ошибка, сразу надо исправлять эту ошибку. Это, конечно, надо использовать в таких делах, которые можно исправлять. Можно исправлять. Допустим, что-то неправильно поставил, давай иди поставь правильно. И один из методов, не знаю, где он, да, который может, возможно исправить. Иногда есть непослушные дети, не слушай. Ты что должен делать? Не слушай. Кричать нельзя. Что должен? Просто повторяешь одно и же, то же слово. Иди, убирай это. Допустим, там, убирай игрушку. Он будет там что-то другое сказать тебе, что-то. Иди, убирай тот игрушку. Туда-сюда не могу, туда-сюда, там у меня сосед, у меня там украли. Иди, убирай та игрушка. Иди, убирай та игрушка. То есть ты повторяй. Он тебя хочет что? Иногда бывает, они слишком хитрые. Хочет уходить с тобой куда-то. Ты говоришь, иди, убирай та игрушка. Иди, да, не будешь идти туда, не будешь идти туда, не будешь идти туда. То есть это тоже является методом, то что он, оказывается, стоит на своем. Они же так делают. Он хочет одним вещь. Что делать с тобой? Много раз просит, просит, просит, просит, просит, просит. И ты что? Ломаешься? А наоборот, наоборот надо делать, чтобы он, ты не, чтобы он, ты не ломался, а чтобы он все понял, оказывается, так. Они же... Использовать так, то что? А? Есть у нас очень много методов, которые прошли и будем проходить. Очень много методов есть. Этот книжка... Это будем проходить на следующий урок. Я не принес та книжка, которая там... как... 50 методов, чтобы наши непослушные дети послушали нас. Такая книжка есть. 50 методов, чтобы непослушные дети... А? Это просто метод лечения для тех, которые послушны более-менее. Есть, которые для непослушных уже. Для уже другой. А? Другая категория. Это высшая степень. Ага. Также у нас является из методов лечения то, что он принес сам замена. Абу Дауд, рахимахуллах, передает хадис от Аиши, ради Аллаху анха, говорит, однажды София, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приготовила еда в мой день, говорит, и отправила к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидит со своими сподвижниками. И Аиша, Аиша, ради Аллаху анха, говорит, я, у меня, говорит, все там внутри кипело, говорит, как это так? В мой день София там отправляет еда. Как это так? Я подошел, говорит, тому слуга, который принес это, и в руку дал ему. И эта посуда сломался, упала посуда, и не получилось исраф, там какой-то там был, который без исрафа. И пророк саллям что сказал? Вот сидит пророк саллям. И рядом с ним сподвижники. Хорошо? Вот представляете, пророк сидит, и рядом с нами, с ним сидит кто? Сподвижники. И кто-то тебе принесет что? Кушать. Тем более они были какими? Голодными. И твоя жена из дома выходит. И что? И убирает этот, что делает? Сломает посуду. И делает там все то, что тебе не нравится. То есть бьет этого слуга, который принес, и сломает посуду. И еда, которая там была, разваливается. Все на людях, допустим. Айдар, ты что бы делал? То, что бы делал? То есть твоя жена так сделала. Допустим, мы сидим здесь с тобой, и твоя жена вышла и там вот так сделала. Потом. Да. Да. Это минимальная степень Айдара. Но это... Это когда еще он добрый. Когда сытый будет. Да. Может быть, не так еще, так же. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Что сказал? Заревновал вашу матерь. И все. И собрал... Спросила у нее, давай нам посуду. И этот посуду отправлял Софии. Иди, говорит, посуда за посуду, говорит. А то, что здесь осталось, он расставался на две части, эта посуда. Потому что у них было из глины, то есть неправильно. И там еда, которая там осталась, пророк Саасим собрал, говорит, кушайте, кушайте. Говорит, заревновала ваша матерь, кушайте, кушайте. И все, после этого закончилась эта история. Дома никакой там нету вопросы, там ответы. Все, как будто ничего не было. Как будто ничего не было. Нет, уж не было, не было. Было бы, Айша радиаллаху анха сказала бы, потому что она очень много вещей хуже, чем этого, который там было, сказала. Не хуже, чем этого, который там посерьезнее, чем этого, она сказала. С этого хадиса мы что берем? Посуда за посуду. Айша радиаллаху анха сломала посуду. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял посуду и отправлял Софии. Также дети, если у нас что-то там сломает, допустим, первый ребенок сломал у второго ребенка, что? Отнимаешь от него, даешь тому. Твой нету, и все. Либо, если у него нету такой, ты говоришь, у тебя карманные расходы, будем минусовать и будем купить ему. Или, допустим, когда покупаешь новый, вот игрушка, вот это ему, за тот, который ты сломал. Это просто твой, но ему даю за тот, который ты сломал. То есть решаешь этот вопрос как обмен. То есть, потому что ты сломал. Допустим, что-то сделал, допустим, что-то там покрывал, или кровать, или, допустим, там что-то там неправильно сделал, просто поменяешь, или заставляешь его купить, штраф сделаешь какой-нибудь. Такие методы есть у нас. А? Кто? Кто водит? У кого один, чтобы не две одинаковые игрушки. У того слова. Младший обычно делает так. У старшего ломает. Младший берет. И младшего забирает, чтобы он брал игрушку. Он начинает реветь. Пусть ревет один-два раза. Но зато после этого не будет ломать и не будет реветь. Будет понимать. У нас же метод лечения является для чего? У нас метод лечения по шариату не такие. Метод лечения у нас одноразовый, чтобы все поняли. Почему? У нас все методы лечения такие. Рука отрезать. Почему? Потом, все, чтобы потом все поняли, что так нельзя. Все поняли, что так нельзя. Убил человека, убивает. Почему? Чтобы все поняли, что так нельзя. Не убивает, все. Почему вот-то, где там есть, не убивает? Так же? Очень мало, там, год там, два, три года один раз там. Почему так? Все боятся. Ну, очень редко. Да. Ну, да, а где? Нет, метод это, цель этого что является? Цель этого. Убивать одного человека, который убил человека, чтоб 20 миллионов человек не убивал никто, никого. Чтоб не случилось, каждый день есть убийство. Нет. Убил одного человека, 20 миллионов человек, 3 года никого не убивает. Так же или нет? Это цель этого наказания. Не цель наказания, как некоторые люди думают, то что каждый раз, почему не случается каждый раз, почему не отрывает голову? Некоторые люди так думают. Почему каждый раз не отрывает? Он же сделан, чтобы вообще не отрывать голову. Сделан этот шариат зачем? Отрубать. А? А? Зачем сделано это? Зачем сделано? Цель этого что является? Мудрость Аллаха, чтобы вообще не было такой вещи. Вообще. А? Профилактика. Чтобы не было такой вещи. Но если будет, пусть будет лечение для всех. Поэтому там пройдет 4-5 лет, ни разу не было. Обычное явление. Так и должно быть он. 20 миллионов человек, там никто никого убивает. То есть специально. Нечаянно там получается, всегда уж это нечаянно там. Бывает там, нечаянно там, не, там разбил или что-то там, нечаянно то это не сам не отвечаешь, не отрубает нечаянно. Но специально? Нет. Да, если умышленно, то. Поэтому цель является, чтобы этого вообще не было. Поэтому, уважаемые братья, этот... А? А? Поэтому, где у нас... Есть метод лечения у нас тоже, уважаемые братья, такой. То, что сам показываешь им пример. Как Сулейман, алейхиссалям, когда опоздал на намаз, что сделал он? Ага, да. Зарезал коней. Так же? Зарубил всех. Почему? Потому что он опоздал. Ну, в одном ревайте так. Да, всех зарубил. А? 800 было, говорят, там. Да. А ты что, это как это вам это нормально, что животное? А? Он любил их больше, чем Всевышний Аллах. Но... Ну, делал, а что? Не обман, это один ревайт так. Но не важно. Дальше пройдем. Это аят, в переводе аят и так. Нет, не так. Сулейман, алейхиссалям, опоздал на намаз. Из-за коня. Из-за коня. Смотрел на них, он увлекался с ним и так далее, и так далее. И опоздал на намаз. И вышло его время. И что? Кони виноваты. И отвлекли его от намаза. Также Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, если опоздал на ночной намаз, заставил себя читать весь ночь. Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, если опоздал на ночной намаз, джамаатом не читал его, заставил себя весь ночь прочитать ночное стояние. Также Музани, рахималлах, это из учеников Шафии, рахималлах, если опоздал на намаз, коллективный намаз, он 25 раз просчитывал этот намаз, чтобы получить та награда. Но после этого, конечно, не повторял. А? Все равно не догнал, но поставил. Также Абдуллах ибн Вахб, радиаллаху анху, рахимахуллах, говорит, я, говорит, обид сделал для себя. Какой? То, что я, если буду делать сплетня, то есть гайба, я буду поститься один день. Одну сплетню сказал, один день буду поститься. И постоянно говорит, я сплетня сказал и постился. Потом, говорит, чувствовал то, что как-то нету пользы от этого. И говорит, обид сделал другой. Каждый раз сплетни буду сказать, один дирхам буду отдавать садака. И все, говорит, я оставил. Говорит. То есть, потому что кому-то это влияет. Поститься кому-то влияет. Ну, кому-то это только хорошо. И так жена не готовит дома. И так кушать нечего. Все. А уже отдавать дирхам один, допустим, человек скажет для себя, там, буду гайба делать, один 100 рублей отдам садака. Обед такой сделать? А? Мало? Много, а? Да, смотрим для кого. Кому-то поститься. Да, для кого-то много, для кого-то мало. Или скажешь, допустим, гайба буду делать, 20 ракатов прочитаю. Вспомнит таравих там. А? Это тоже. То есть воспитываешь самого себя. И также, как воспитывать детей-то через этого? Допустим, ты сел с детьми на обед. И ты говоришь, я сегодня обед не буду кушать. Детям скажешь. Зачем? Почему? Я вот на работе сегодня нормально не работал. Сам себя заставляю лечить. Сам себя лечу. Чтобы на следующий день нормально на работе работал. Или нормально намаз читал. Или нормально свой обязанность выполнял. И так далее, и так далее. Это детям говоришь. То есть я почему так не делаю? Потому что я... А? Объясняю причину. Объясняю причину. Или, допустим... Я, допустим, дети для себя тоже самое, для себя выбирают, что? Наказание. Допустим, им скажешь, допустим, каждый из них там ошибся, выбирай для себя наказание. Допустим, будешь ходить на школу на автобусе, не буду отвозить на машине, допустим. Для тех, которые отвозят на машине, допустим. Или будешь поститься один день. Или обид не будешь кушать. Или будешь спать не на постели, а где? На балконе будешь спать. Допустим. Или, допустим, заставляет самого себя, чтобы с карманные расходы там давал часть. Или, допустим, в интернете не... Это хорошее тоже. Да. Не ходил в мечеть один день, отключаю компьютер и отключаю WhatsApp и ВКонтакте. А? Хороший метод, хорошее решение это. Этой же вещи заставляет нас, чтобы мы не ходили в мечеть. Так же? Сидишь до вечера и просыпаешь утром. Так же? Или, допустим, читаешь, все, читаешь, и забываешь читать Коран. Должен сам для себя ставить что? Какой-нибудь закон. Цель. А? Все новости прочитал, а что не прочитал? Коран не читал. Все новости прочитал. Что в мире происходит? Прочитал. А Коран забыл прочитать. Заставляешь себя и говоришь, все, 3 дня не буду я лазить в интернет. В интернет не буду лазить. Пока не прочитаю там 3 джуза. Да. Конечно, конечно, надо воспитывать, постоянно надо воспитывать. Вот здесь, конечно, очень много методов есть. Я прочитал это когда-то, просто надо заново как-то прочитать, чтобы не прочитать заново. Очень много методов есть. Очень много. Кто у нас? Али. Кто у нас сегодня по адабы? М? По адабы кто у нас? Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илайк.